Впрочем, бывал он и в других подземных дворцах, гордясь тем, что они сооружены в его эпоху. И мечтал о дворцах надземных, вознесенных к небу, чтобы многие годы украшали столицу. Маяковская была залита ярким светом. У бюста Ленина букеты цветов. Рядами стояли 2000 кресел, принесенных сюда из ближайших театров. Слева, если от центра, путь был занят вагонами с распахнутыми дверями. Там буфеты, чай и бутерброды с колбасой, с сыром, с икрой, с семгой. Но люди, дорогие наши москвичи, давно не евшие досыта, прибывшие сюда прямо с заводов, из институтов, из учреждений, не очень-то стремились к притягательной еде.